С этого момента Крымов непосредственно подчинялся тестю. В чем точно заключались его обязанности, неизвестно, да это и понятно. В таких случаях неофициальные обязанности не афишировались, приказы и распоряжения передавались устно и исчезали за границами истории сразу же после их выполнения. Впрочем, многое можно понять, если присмотреться внимательнее и сделать выводы. Как только Андрей Сергеевич переехал на новое место работы, его поездки в Гонконг возобновились. Но теперь он работал в свободном полете, не отчитываясь ни перед одним советским заграничным учреждением, включая резидентуру внешней разведки. Таким образом, его агентурная сеть перестала существовать для советской разведки и стала его собственной сетью. Вот отсюда сами собой и напрашиваются выводы. В недрах ЦК умные люди, к которым, несомненно, принадлежал и крымовский тесть, понимали, что грядет новое время, что на смену идеологии придет экономика. Понимали и готовились заранее. В стране еще гоняли диссидентов и осуждали империализм Рейгана, еще шамкал свои длинные речи, полные политического идиотизма, престарелый генсек, еще шла война в Афганистане, но умные люди уже чувствовали новое время и начинали заботиться о своей экономической состоятельности. Теперь Андрей Сергеевич уже не изображал из себя образцового советского чиновника и жил в Гонконге относительно широко. Передвигался на хороших машинах, обедал в шикарных ресторанах, с удовольствием устраивал визиты ответственных работников из Москвы, приезжавших по неведомым делам. Все активнее работала его агентурная сеть, и все чаще он бывал в теневом Гонконге. Эти визиты он не афишировал, ибо здесь его собеседниками неизменно становились лидеры могущественной организации, известной в мире под названием «Триады». О чем они разговаривали, какие строили планы, доподлинно неизвестно. Однако едва ли Крымов с этими людьми обсуждал идеологические диверсии на территории коммунистического Китая или предлагал выкрасть чертежи ракеты-носителя «Великий поход-3». Но доподлинно известно, что советские суда, заходившие в Гонконг, все чаще брали на борт дополнительный неофициальный груз, который доставляли в Находку или Владивосток. Там этот груз тихим ходом шел через всю страну в Ленинград, Мурманск или Калининград. Оттуда, опять морем, он попадал в Скандинавию и заканчивал свой длинный путь, как правило, в Амстердаме. А еще доподлинно известно, что Интерпол очень долго не мог понять, откуда в Европу хлынул новый поток героина, и никак не мог выйти на пути его транспортировки. Грешили на сицилийцев и перекрывали Средиземное море, но груз все шел и шел. Когда умер Брежнев, показалось, что это и есть то самое начало новых времен, и теперь сбудутся все ожидания. Разные были надежды, и многие связывали их с новым генсеком Андроповым. Андрей Сергеевич встретил это событие в Гонконге, где у него теперь была постоянная резиденция в шикарной вилле на побережье. Но на следующий день неожиданно последовал срочный звонок из Москвы от встревоженного тестя. «Тебе лучше на время исчезнуть. Возможны осложнения», — коротко и ясно сообщил тесть. «Когда все утрясется, я дам знать». Крымов спорить не стал. Когда через несколько дней ему позвонили из посольства и пригласили для беседы, Андрей Сергеевич с радостью согласился и обговорил удобное время. После чего немедленно вышел из отеля и бесследно исчез. Резидентура сбилась с ног, разыскивая его, но все это было бесполезно. Крымова невозможно было найти в Гонконге. В отличие от сотрудников КГБ и советского посольства, Андрей Сергеевич был там, как у себя дома, и надежных связей у него там было больше, чем у всех сотрудников резидентуры вместе взятых. Таким образом, через неделю на Тайване объявился английский джентльмен Арчибальд Перри, решивший отдохнуть среди восточной экзотики от утомительного семейного бизнеса. Он явно не торопился и вполне беззаботно проводил время. А тем временем действительно начались обещанные тестем осложнения. Всесильный шеф КГБ Андропов, который знал реальную ситуацию в стране не понаслышке, решил взять круто. И Москва затрещала. Дело Чурбанова, торговая мафия, одним словом, настали тяжелые времена для серьезных деловых людей. Но через год советский народ неожиданно понес очередную тяжелую и невосполнимую утрату. Юрий Владимирович Андропов скоропостижно скончался от почечной недостаточности. В Москве кое-кто вздохнул спокойно. А может быть и наоборот, откуда нам знать, кое-кто вздохнул, а уж Юрий Владимирович в результате умер. Во всяком случае, в стране победившего социализма уже тогда набирали силу законы мафии, один из которых ясно гласит: «Если человек мешает делу, человек должен умереть».